бедный Мануил, последний из палеологов. Эцио был слишком удивлен, чтобы произнести хоть слово. Только спустя мгновение он ответил. Новости разносятся быстро. Не только у ассасинов есть шпионы, пожал плечами Ахмед. Не стоило ставить его во главе экспедиции в Масиаф. Он был слишком надменным и своевольным. Ты разочаровал меня, Ахмед. Почему тамплиеры? Эцио. Или я должен и дальше продолжать называть тебя Марчелло? Я устал от бессмысленного кровопролития, когда отец идет против сына, а брат против брата. Чтобы обрести истинный мир, человечество должно думать и двигаться, как единое целое под властью высшего разума. Он помолчал. Тайны великого храма приведут нас к цели. Альтаир укажет нам путь. Ты обманываешь себя. Секреты Альтаира не для вас. Вы никогда не найдете великий храм. Увидим. Эцио заметил, что Ахмед смотрит ему за спину. И, повернувшись, увидел отряд византийцев, окруживших его. В любом случае, я не собираюсь спорить, ассасин. Я пришел, заключая Масиафа. Эцио усмехнулся и, достав ключ, который совсем недавно забрал у Мануила, поднял его вверх. Хочешь сказать, что он не единственный? Вроде бы нет, учтиво отозвался Ахмед. Возможно, мне следует расспросить о них кого-то более поинформированного. Например, Софию Сартор. Я правильно произношу ее имя? Эцио встревожился, хоть и постарался не подавать виду. Она ничего не знает, не тронь ее. Ахмед улыбнулся. Посмотрим. Он жестом приказал гребцам плыть дальше. Если прикоснешься к ней, я убью тебя. Попробуй, дорогой Эцио, но сомневаюсь, что у тебя это получится. Ахмед повысил голос, обращаясь к своим людям. Убейте его и заберите ключ, и немедленно доставьте его мне. Не останешься, чтобы посмотреть на представление? Холодно поинтересовался Эцио. Я очень люблю свою жизнь. Мне известна твоя репутация, и я видел, что ты натворил сегодня. Загнанный в угол ты наверняка опаснее в два раза, тем более, что я ненавижу насилие. Плол уплыл, оставив Эцио один на один с отрядом византийцев. Он прикинул свои возможности. Никаких вариантов. Он стоял на краю причала, отступать было некуда. А вплавь он один бы не осилил путь. Противников было около 30. Некоторые были вооружены мушкетами, избежавшими уничтожения при взрыве. К Эцио подошел капитан отряда. «Эцио, отдай нам ключ», – издевательски проговорил он. «У тебя нет выбора». Мушкетеров скинули оружие. Эцио посмотрел на них. На этот раз он проиграл. У него был пистолет, в котором были две пули, скрытый клинок и сабля. Но если он сделает хотя бы одно резкое движение, мушкетеры его расстреляют. А возможно, они выстрелят в любом случае. Это был бы самый простой способ заполучить ключ. Или, возможно, ему удастся бросить ключ в реку. Эцио мог только молиться, чтобы Юсуф уберег остальные 4 ключа от тамплиеров. И что Софии минует беда, потому что он в целях безопасности скрывал то все, где она живет. Но он явно был недостаточно осторожен. Что же, все дороги где-то заканчиваются. Капитан поднял руку. Пальцы мушкетеров легли на курки. Глава 65. Мушкетеры выстрелили. Эцио плашмя бросился на причал. Стрелы обрушились на византийцев, словно дождь. В считанные секунды все солдаты принца Ахмета лежали мертвыми. Одна из пуль опалила капюшон Эцио. Но в целом он не пострадал. Ассасин поблагодарил Бога за то, что с возрастом не утратил реакции. Поднявшись, он увидел на другом конце причала Деляру. По лестнице за ее спиной спускались ее люди. Они подошли к византийцам, добивая раненых и убеждаясь, что все мертвы. «Тебя ни на минуту нельзя оставить одного», — улыбнулась Деляра. «Похоже на то», — не стал спорить Эцио. «Спасибо. Нашел то, зачем пришел?» «Да. Тогда нам лучше вывести тебя отсюда. Ты наделал много шума». «Верно», — девушка покачала головой. У них уйдут годы на то, чтобы все восстановить, если получится. Но византийцев осталось еще предостаточно, чтобы они тебя убили, если найдут. Идем. Она пошла к лестнице. Подожди. Не лучше ли будет взять лодку? Ты что, с ума сошел? Они будут ждать тебя на поверхности. Это узкое ущелье. Тебя бы мгновенно убили. А я не хочу, чтобы мои усилия пошли прахом. Эцио послушно пошел за ней следом. Они поднялись на несколько уровней вверх. Извилистыми улицами пошли на юг. Хотя дым несколько рассеялся, люди были слишком заняты тушением пожаров, чтобы обращать внимание на Эцио и Диляру. Девушка шла быстро, и довольно скоро они добрались до ворот, похожих на западные. Диляра достала ключ и открыла деревянные двери. «Я впечатлен», — покачал головой Эцио. «Должен быть. Скажи нашим в Константинополе, что они могут расслабиться, и люди здесь хорошо справляются со своей работой». Эцио прищурился от яркого солнечного света, хлынувшего через открытые двери. И ему показалось, что после полумрака подземелья он ослеп. Но потом он разглядел извилистую дорогу, уводившую на юг к неприветливой деревушке на Дари. «Твой конь уже оседлан, его накормили и напоили. Еда и вода в седельных сумках. Можешь без опаски забирать коня из конюшен. Деревню освободили, и жители уже начали белить здания. Видит Аллах, это просто необходимо для того, чтобы их подбодрить. Теперь деревня свободна от захватчиков», — сообщила Диляра, триумфально улыбаясь. «А теперь проваливай отсюда. Скоро Ахмед узнает о случившемся. Конечно, сам он не посмеет вернуться, но, может быть, уверен, он пошлет кого-нибудь за тобой». «У него еще остались люди?» Диляра едва заметно, но все же улыбнулась. «Иди же, иди. Ты должен добраться до нигде не через неделю. Вернешься в Мерсину к полудню, если тебя не прибьют по дороге. Точно по плану. Поздравляю. А ты? Работа здесь еще не закончена. В любом случае, до приказа из Константинополя мы не уйдем. Передай привет Тарику». Эцио молча посмотрел на нее и кивнул. «Я скажу всем в блистательном порте, скольким они тебе обязаны. Обязательно скажи. Но я пошла к своим людям. Между прочим, твой маленький фейерверк разрушил наше убежище». Эцио хотел сказать еще что-то, но девушка уже ушла. Глава 66. Обратный путь до побережья Эцио проделал быстро и без осложнений. «Ты рано», — сказал Пири Рейс, когда Эцио сбежал по трапу Доу. «И это хорошо. Мы как можно скорее должны вернуться в Константинополь. Ты достал пятый ключ?» Эцио улыбнулся и похлопал по сумке. «Хорошо», — с улыбкой отозвался Пири. «А что Мануил? Он нас больше не побеспокоит. Еще лучше. С такой скоростью люди будут считать тебя с кем-то вроде рыцаря. Битва еще не закончена. Нам нужно спешить. Нам нужно дождаться попутного ветра и запастись провизией. Займемся этим, пока будем ждать, когда вернется команда». Пири обернулся и подозвал к себе шкипера. «Мы не ожидали, что ты так быстро вернешься из Деринкую. Мне повезло, что у меня там были необычайно хорошие помощники. Я слышал о главе агентов, присланных сюда из блистательного порта. Ее репутация бежит впереди нее», — согласился Пири. «Тогда мне стоит поблагодарить османского султана. Баязид создал в блистательной порте идеальный аппарат управления. И, к счастью, он продолжает работать даже во время склок в семье султана. Кстати, о них, думаю, нам следует следить за Ахметом», — тихо прошептал Эцио. «Я выяснил, что у него в друзьях очень неприятные люди. Ассасинам не следует вмешиваться в дела Османской империи. Благодаря друзьям Ахмета эти дела стали и нашими». Пири приподнял бровь, но больше не сказал ни слова. «Твоя каюта готова», — сообщил он. «Думаю, ты не откажешься отдохнуть, пока мы не отправились в путь». Оставшись в одиночестве, Эцио снял с себя экипировку, почистил и наточил оружие. Потом запер дверь каюты, достал пятый ключ и положил его на складной стол. Сел. И ему было любопытно, явится ли ему на этот раз видение. Он хотел узнать, что еще Альтаир передал через века, тем более он не был уверен, получили ли мистические откровения тамплиеры, отыскавшие ключ первыми. Какие знания он мог им открыть? Или же ключ обладал способностью самостоятельно решать, когда открывать тайны, а когда хранить молчание? Не мог перестать думать Эцио и о Софии. Он с нетерпением ждал возвращения в Константинополь, чтобы защитить Софию и убедиться в том, что остальные ключи в безопасности. Но здесь и сейчас он посоветовал себе запастись терпением, потому что корабль и сам Эдсо полностью зависели от милости ветра и моря. Ключ выглядел так же, как и остальные. Он совпадал и по диаметру, и по пропорциям, и также был украшен странными непонятными символами и аккуратными загадочными выемками. Взяв себя в руки, Эдсо коснулся ключа, который оправдал его ожидания. Эдсо показалось, что каюта погрузилась в непроглядный мрак, и единственным источником света в нем служил обсидиановый диск, сияние которого становилось все ярче и ярче. Глава 67. Будучи простым наблюдателем, Эдсо не участвовал в происходящем, поэтому неведомым образом ощутил, что с момента предыдущего видения прошло 10 лет. Постепенно он полностью растворился в разворачивающихся перед ним событиях. На залитом солнцем дворе крепости Масиафа стояли под раскидистым коричневым деревом люди. Альтаир был закутан в одежды, что были видны только худое лицо и длинные белые руки. Кожа у него была тонкой, словно лист бумаги. Рядом с ним стояли два коренастых венецианца, около 30 лет. У старшего из них на рукаве был вышит герб, синий щит, внутри которого на желтом фоне размещался кувшин. Над кувшином в ряд были вышиты три пятиконечные звезды. Венчал щит на гербе серебряный шлем. Позади венецианцев собрались ассасины, готовящиеся к битве. Наставник дружески коснулся руки старшего из венецианцев. Движения Альтаира были постарчески осторожны и точны. Но в них не было и намека на слабость, которую можно было ожидать от человека в возрасте 91 года. Особенно от того, кто столь много пережил в жизни. «Никола», — сказал Альтаир, — «мы мало времени провели вместе». Но я уверен, что кодекс, который я передаю вам, ответит на многие твои вопросы, которые ты так и не задал. Альтаир сделал знак своему помощнику, который вышел вперед и протянул Никола Поло книгу в кожаном переплете. «Альтаир», — произнес итальянец, — «этот дар бесценен. Грация». Альтаир кивнул в знак благодарности. Помощник вручил наставнику небольшую сумку. «Что же?» — сказал Альтаир, повернувшись к старшему из братьев Пола. — Куда вы отправитесь дальше? — Сперма в Мафио. И вернемся в Константинополь. Перед возвращением в Венецию мы собираемся создать там гильдию. Альтаир улыбнулся. — Твой сын Марко будет в восторге от папиных историй. Ему 3 года. Он пока маловат для таких историй. Но со временем — да. Во внутренний двор вбежал Дарим и незамедлительно направился к Альтаиру. «Отец, передовой отряд монголов в Хулагу прорвался, а не в деревне. Уже?» Альтаир напрягся. Когда он снова заговорил, голос у него дрожал от нетерпения. «Никола, ваш груз и провиант уже ждут у деревенских ворот. Мы проводим вас. Нужно спешить. Благодарю, наставник». Ассасины уже были готовы к бою. К Альтаиру подошли 2 из людей. «Подготовьте катапульты», — приказал он. «Не ждите моего сигнала». Они кивнули и побежали выполнять приказ. «Стойте здесь», — посоветовал Альтаир братьям Пола. «Вы должны незамедлительно отправиться в деревню, отец», — сказал Дарим. «Думаю, тебе лучше остаться с Николой и Мафио. Я расчищу вам путь». «Будь осторожен, Дарим, и следи за требушетами». Альтаир посмотрел наверх, где ассасины уже разместили массивные катапульты. Дарим улыбнулся. «Если они попадут в меня, монголы сметут их. Хулагу-хан не тот враг, с которым стоит шутить. Мы справимся». Альтаир повернулся к гостям. «Пойдем», — сказал он. Оседлав лошадей, они спокойно выехали из крепости, стороной объезжая сражения, развернувшиеся на ближайших склонах. «Вы сдержите их?» — спросил Никола, не в силах скрыть волнение в голосе. «Мы будем сдерживать их столько, сколько понадобится», — успокоил его Альтаир. «Я вам завидую», — продолжил он. «Византинум — прекрасный город». Никола неуверенно улыбнулся, в полной мере осознавая опасность, которой они подвергались. Он и раньше попадал в безвыходные ситуации и знал, что Этер пытается показать, что все не так уж плохо. Никола поддержал игру. «Вижу, вы предпочитаете древнее название. Вы там были?» «Да, был, давно. Когда венецианцы отвлекли внимание крестоносцев франков, напали не на Иерусалим, а на Византинум. В те годы Константинополь был главным торговым конкурентом Венеции. Это был великий переворот. Он открыл для Европы сотни путей на восток, «Монголы никогда не добирались так далеко», — вспомнил Никола. Голос у него дрогнул. Альтаир пропустил его слова, вместо этого продолжив. «Тот небольшой конфликт в 1204 году помешал мне принести кредо в Европу. Если нам хватит удачи и терпения, мы закончим начатое вами. Если выдастся возможность, постарайтесь попасть наверх, Айя-Софии, откуда открывается лучший вид на город. И как же забраться наверх?» Альтаир улыбнулся. «Терпение и тренировки помогут тебе». Он помолчал. «Полагаю, что покинув Масьяв, вы отправитесь по морю». «Да, как и договаривались. Мы верхом доедем до Латакии. И там возьмем корабль. Дороги в Анатолии до сих пор помнят крестовые походы». «Да», — согласился Альтаир. «Самые глубокие страсти оказываются самыми смертельными. Навестите нас, если сможете, Альтаир. У нас хватит места и для вас, и для ваших людей». «Нет», — покачал головой Альтаир. «Благодарю за предложение. Но ваша страна не для стариков, Никола. Я должен остаться здесь. Но если вы измените мнение, знайте, наши двери всегда открыты». Альтаир посмотрел на битву. Камни, выпущенные требушетами, нашли свои цели, сея хаос в рядах монголов. От конного отряда отделился ассасин и галопом поскакал к Альтаиру. Это оказался Дарим. «Мы недолго передохнем в деревне», — вздохнул Альтаир. «Кажется, все это под контролем». «Ну как надолго, отец?» «Я верю в тебя. Ты уже давно не мальчик. Мне 62 года. По сравнению с тобой я чувствую себя древним стариком», — пошутил Альтаир. Но Дарим увидел, как бледен его отец, и понял, что тот действительно устал. «Мы отдохнем и должным образом проводим наших друзей». Они подъехали к конюшням, и братья Поло поспешили переложить свои вещи на вьючных лошадей. Ассасины выделили им пару коней на смену во время далекого пути на запад на побережье. Альтаир наконец-то расслабился, покачнулся и оперся о Дарима. «Отец, как ты?» – обеспокоенно спросил Дарим. Он осторожно довел его до скамьи под деревом. «Дай мне минутку», – попросил Альтаир, задыхаясь и пытаясь успокоить боль. Он тяжело сел и вздохнул, посмотрев на крепость. Альтаир подумал, что как от старика от него никакой пользы. Он ничто. Но душа его радовалась и пела. «Конец эпохи», — прошептал он. А потом посмотрел на сына и улыбнулся. Забрав у помощника сумку, которую отдал тому чуть раньше, Альтаир вытащил из нее 5 обсидиановых диска, украшенных замысловатой резьбой. Он осторожно сложил их вместе. «Когда я был молод», — произнес он, — «я наивно полагал, что наша кредо способность положить конец всем конфликтам». Он помолчал. «Если бы мне хватило смирения, я бы сказал себе, я слишком много повидал для одной жизни. Я сделал все, что мог». Он с трудом встал. «И все же нет большей славы, чем бороться за истину». Он посмотрел на деревню и битву, продолжавшуюся на холмах. К нему подошел Никола. «Мы готовы», — сообщил он. «Последняя просьба, Никола», — сказал Альтаир, передавая ему каменные диски. «Возьми их с собой и сохрани. Спрячь, если будет нужно». Никола недоуменно посмотрел на него. «Артефакты? В некотором роде. Это ключи, каждый из которых содержит сообщение». Никола поднес один из дисков к глазам и посмотрел. «Сообщение для кого?» — спросил он. Альтаир взял другой ключ. «Хотел бы я знать». Он высоко поднял ключ, и тот засветился. Альтаир закрыл глаза, сосредотачиваясь. Глава 68. Эцо вспомнил, где он находился. Свет в каюте снова ослаб до приятного взгляда полумрака. От стены предметов остановки пахло кедром. В солнечном свете, льющемся через окошко, поднимались пылинки. Эцо услышал доносившегося с палубы топот, крики матросов и скрип рей, на которые поднимали паруса. Корабль отплывал. В море им встретился пиратский парус, при виде которого Эцио и Пири одновременно вспомнили о своем общем друге Аль-Скараби. Но пиратский корабль не пытался их атаковать. И они прошли мимо. 15 дней пути прошли без приключений. Эцио пытался расшифровать символы на ключе, мечтая, чтобы здесь была София, которая смогла бы ему помочь. Чем ближе они подплывали к Константинополю, тем больше он думал о Софии, и тем сильнее хотел поскорее добраться до города. Наконец, на рассвете далеко на горизонте показались купола, башни, стены, колокольни и минареты Константинополя. «Мы прибудем к полудню», — сообщил Перерейс. «Чем раньше, тем лучше». Порт был, как всегда, переполнен, даже несмотря на то, что стоял душный день и было время сиесты. На подиуме в конце причала стоял глашатай, вокруг которого собралась особо огромная толпа. Неподалеку стоял отряд янычар с белыми неспадающими одеждами. Пока Доу переразгружали, Эцио подошел поближе к глашатаю. «Жители империи и странники из далеких земель, слушайте и внимайте. По приказу янычаров новые ограничения наложены на въезд и выезд из города. Знайте также, что тому, кто сообщит любую информацию, которая поможет поймать ассасина Эцио Аудитори, будет пожалована награда в 10 тысяч акче». Эцио тайком переглянулся с Перерейсом. Пере незаметно приблизился. «Тебе лучше отсюда уйти», — посоветовал он. «Ключ с тобою?» «Да, со мной». «Тогда забирай оружие и уходи. Об остальных твоих вещах я позабочусь сам». Благодарно кивнув, Эцио незаметно выскользнул из толпы и ушел в город. Окольными путями он добрался до лавки Софии, часто оборачиваясь, чтобы убедиться, что его не преследуют, и что он остался неузнан. Его одновременно охватывало облегчение и приятное предвкушение. Но завернув за угол, к магазину, Эцио остановился. Двери лавки были открыты настежь. Рядом собралась небольшая толпа. Эцио увидел стоявших на страже у дверей ассасинов Юсуфа, в числе которых был Доган и Касим. Эцио почти бегом подошел к ним, в горле у него пересохло. «Что произошло?» — спросил он у Касима. «Внутри», — немногословно отозвался Касим. Эцио заметил в глазах ассасина слезы. Он вошел в магазин. Внутри все выглядело так же, как он помнил, но когда Эцио прошел во внутренний двор, то остолбенел от представившей его глазам картины. На скамье лицом внизу лежал Юсуф. Между лопатками у него торчала рукоять кинжала. «Кинжалом они прибили записку», — вздохнул Доган, вошедший следом. «Для вас. Вот». И он протянул Эцио окровавленный пергамент. «Ты читал?» Доган кивнул. «Когда это произошло?» «Это произошло сегодня. Не очень давно. Потому что мухи еще не слетелись». Эцио, которого раздирали гнев и слезы, вытащил из спины Юсуфа кинжал. Крови уже не было. «Ты заслужил покой, брат мой», — тихо проговорил он. «Покойся с миром». Потом Эцио развернул пергамент. Письмо Ахмета было коротким. Но Эцио охватила ярость, когда он прочитал его. «Где София?» – процедил он сквозь зубы. «Мы не знаем, куда они ее везли. Кто-нибудь еще пропал? Мы не смогли найти Азизу. Братья, сестры, похоже, Ахмед желает, чтобы весь город ополчился на нас, в то время как убийцы Юсуфа, засев в арсенале, смеются над нами. Идите со мной, и мы покажем им, что бывает с теми, кто бросает вызов ассасинам». Глава 69. Они шли по улицам до арсенала и, не тратя попусту времени, быстро и без жалости уничтожали преданных Ахмету янычар. Ахмед либо не ожидал такого внезапного нападения, либо не оценил ярость и силу ассасинов, чьи силы сильно выросли под командованием Юсуфа. Или так, или у Ахмета еще оставался козырь в рукаве, потому что когда Эцио загнал его в угол, выглядел принц совершенно спокойно. Эцио охватила злость. Лишь в самый последний момент он опомнился, швырнул противника на пол, сжимая горло. Потом яростно вогнал в пол скрытый клинок в дюйме от головы Ахмета. Мертвый принц не поможет ему спасти Софию. Так было сказано и в записке. Но на мгновение ярость едва не затуманила разум Эцио. Он низко наклонился к принцу и ощутил фиалковый аромат. Ахмед спокойно выдержал его яростный взгляд. «Где она?» — сурово потребовал ответа Эцио. Ахмед издал смешок. «Сколько гнева! Где она?» «Дорогой Эцио, если ты полагаешь, что находишься в том положении, чтобы диктовать свои условия, то убей меня, и дело с концом». Эцио не ослабил хватку на шее принца и не убрал скрытого клинка. Но на секунду спустя, приняв лучшее для себя решение, встал прикосновением к левому запястью, заставляя клинок спрятаться. Ахмед сел, потирая шею, не пытаясь подняться. В горле у него все еще звучал смех. «Похоже, принц ведет какую-то интересную игру», — подумал Эцио со смесью разочарования и презрения. «Сожалею, что мне пришлось пойти на это», — проговорил Ахмед. «О чем спорить тем, кто мог быть бы друзьями? О ключах от старой пыльной библиотеки?» Он встал, отряхиваясь, и продолжил. «Мы сражаемся за одну идею, мессер аудитория, только разными методами. Разве ты сам это не понял?» Он помолчал, и Эцио понял, что знает, что принц скажет дальше. Он уже раз много слышал, как тамплиеры обосновывают свои амбиции. Мир, стабильность, жизнь без страха. Люди ищут истину, но при этом не хотят видеть ее в упор. Как ты предлагаешь бороться с подобным невежеством? Голос принца задрожал от ярости. Эцио подумал, что принц считает, будто открывает ему некую тайну. Вслух он возразил. Свобода не лишена проблем, принц, но она бесценна. А про себя ассасин подумал. Тирания всегда организована лучше, чем свобода. Конечно, сухо ответил Ахмед. И когда все развалится и цивилизация погибнет, Эцио аудитория, возвышаясь над ее обломками, с гордостью скажет. Я остался верен креду. Ахмед отвернулся, пытаясь взять в себя в руки. Я открою архив Альтаира, проникну в библиотеку и отыщу великий храм. И силы, сокрытые там, я уничтожу все, что мешает объединению человечества. Не в этой жизни, Ахмед. Спокойно отозвался Эцио. Ахмед фыркнул и повернулся, чтобы уйти. Эцио не стал его останавливать. В дверях принц обернулся. «Принеси ключи к Галатской башне, и я отпущу Софию». Он помолчал. «И поторопись, Эцио. Армия моего брата скоро будет здесь. А когда он вернется, все изменится. Мне нужно подготовиться». И Ахмед ушел. Эцио посмотрел ему вслед, приказав своим людям не мешать принцу. За спиной раздался вежливый кашель. Эцио обернулся и увидел принца Сулеймана. «Вы здесь давно?» «Да, достаточно. Стоял за гобеленом. Я слышал ваш разговор. С тех пор, как мой дядя вернулся, я старался держаться к нему поближе. И я не спускал с него глаз с тех пор, как он попытался убить меня, когда вы так удачно сорвали попытку покушения обломком лютни». Принц помедлил. «И все же я не ожидал услышать такое». «И что вы думаете?» Сулейман задумался, прежде чем ответить. «Он честный человек», — вздохнул принц. «Но его тамплиерские фантазии опасны. Это против здравого смысла. Эцио, я знаю, что еще молод. Но я уже достаточно взрослый, чтобы знать, что мир — это узорчатый многоцветный гобелен. Мудрый правитель не станет расплетать его. Он боится, что различия породят хаос. Для этого мы и создали законы, канун, который единый для всех». В комнату вошел отряд янычаров. Ассасины пропустили их, так как они были преданы Сулейману. Но когда командир отряда увидел Эцио, то обнажил меч. «Отойдите, мой принц», — попросил капитан. «Стой, солдат», — вмешался Сулейман. «Этот человек — наш друг». Мгновение офицер колебался, а потом жестом остановил своих людей, пробормотав извинения. Сулейман и Эцио с улыбкой переглянулись. «Мы проделали долгий путь с момента первой встречи», — заметил Сулейман. «Я был бы рад, если бы у меня был такой сын, как ты. Ты еще жив, друг мой. Возможно, твой сын будет еще лучше». Сулейман уже собирался уходить, когда его осенила мысль. «Эцио, знаешь, что не должен давить на тебя. Но пощади моего дядю, если сможешь. Твой отец бы пощадил?» Сулейман ни минуты не колебался с ответом. «Я никогда не задумывался над этим, но нет. Он бы не пощадил». Глава 70. Эцио как можно быстрее вернулся в убежище стамбульских ассасинов. Забрав ключи, он положил их в сумку к последнему, что забрал у Мануила, в Деренкую, прицепив на правое запястье крюк-нож, а на левое пистолет. Он уложил в заплечную сумку парашют Леонардо, который пригодится, если ему придется прыгать с вершины башни. Но прежде чем отправиться к башне, необходимо было сделать кое-что еще. Эцио поспешил на кладбище Галаты, где все уже было подготовлено для похорон Юсуфа. Обязанности командира ассасинов Стамбула принял на себя Доган. Он приветствовал Эцио, наставник. Наставник, вторила ему Ирине, подошедшая к командиру. Эцио встал у гроба и сказал: «Знаешь, что сейчас следовало бы почтить память павших, но наши врагов не позволят нам такую роскошь. Он посмотрел на Дагана. «Юсуф хорошо отзывался о тебе, и я не сомневаюсь в его словах.